Глава 4. Надо сказать, что в замкнутых мужских коллективах конфликты случаются довольно часто. И курсантская среда во все времена не являлась в этом смысле исключением. Ну а в далекую советскую пору дрались не только в общевойсковых и военно-морских училищах, или, скажем, в Рязанском десантном, там и драка не драка, а факультатив по рукопашному бою, но и в таких «мирных» в кавычках заведениях, как, например, военно-медицинская академия. А ведь про эту академию рассказывали, что там курсанты даже присягу без оружия принимают. Но казармы есть казармы. Суровый быт, простые нравы, скученность и физически крепкие молодые люди. Ну, как тут без драк? Рано или поздно кто-нибудь с кем-нибудь обязательно углами зацепится. В большинстве военных училищ командиры на драки смотрели сквозь пальцы, если, конечно, не наступали чреватые последствия, как выражался начальник курса майор Шубинок. Генералам тем более не нужны были эти последствия, но они тоже считали, что офицер должен уметь дать в морду и вообще постоять за свой полк, а то и рот войск. И то сказать, сразу после Отечественной войны повздорили раз командиры двух соседних полков, танкового и артиллерийского, вроде как из-за взаимной недооценки вклада своего рода войск в недавнюю победу. Поэтому, прям не вставая из-за стола, привели через посыльных в боеготовность свои полки. К счастью, их подчиненные оказались трезвее, и дальше внеплановой тренировки дело не пошло. Так вот, исключением в этом брутальном правиле был, как это ни странно, самый боевой по тем более-менее мирным временам военный вуз ВИИЯ. Ни на курсе Глинского, ни на старших особых историй почти не случалось. Нет, конфликты, конечно, бывали, но их старались давить в зародыши. Если кто-то с кем-то переходил на баз, к ним тут же подскакивали однокурсники и буквально растаскивали подальше друг от друга. Может быть, эта особенность возникла из-за стремления каждого курсанта попасть в загранкомандировку, а драка легко могла поставить печать невыездного не только на тех, кто выяснял отношения, но и на попустительствовавших беспорядку. Пару таких страшных историй ВИИЯ бережно пересказывали из поколения в поколение. Эти почти готические легенды и особый вияковский дух, наверное, и были основными причинами того, что скандальных, вышедших за пределы курса ссор, почти не случалось. Драк тем более. Не было почти и воровства, весьма, кстати, нередкого в других военных учебных заведениях. Впрочем, одна общая, буквально для всех советских военных училищ, клептоманская беда не обошла стороной и ВИИЯ. Бедой этой было массовое воровство хлястиков шинелей. На шинели советского образца хлястик пристегивался на две пуговицы, а не прикреплялся намертво. Традиция эта шла с давних пор, когда шинель с отстегнутым хлястиком как бы разворачивалась и могла использоваться как одеяло. Соответственно, попытка намертво пришить хлястик к шинели, и тем более отсутствие хлястика, рассматривались как совершенно невозможное нарушение формы одежды и соответствующим образом карались. При этом почему-то отдельно купить хлястик в военторге было невозможно по определению. Ну так вот, как только в ноябре курсанты перешли на зимнюю форму одежды, тут-то все и началось. Хлястики пропадали просто как корабли в Бермудском треугольнике. Это поветрие напоминало средневековую чуму. Все развивалось по схеме классической цепной реакции. Обнаруживший пропажу тут же норовил обзавестись чужим хлястиком, а то и двумя. И эти два надо было надежно спрятать. Ну, в казарме прятать особенно негде, поэтому один носили с собой, второй берегли в укромном месте. А порой еще один москвичи хранили дома. Паранойя дошла до того, что один курсант пришил к своей шинели подписанный хлоркой хлястик гитарной струной, все равно не помогло. Кто-то кусачками отхватил, не иначе. А как без хлястика в увольнение идти? В итоге начальник курса майор Шубинок принял совершенно незаконное решение, посчитав в столбик необходимые затраты. Он удержал у всех курсантов из стипендии, составлявшей 8 рублей 30 копеек, по 47 копеек. Причем удержал действительно у всех без разбору, и у честно обесхлященных, и у невыявленных куркулей. С этими деньжищами майор отправил коптера Юру Милюкина, предварительно выдав ему 4 списанные шинели, в швейную мастерскую на площадь Ильича. Но и этот отчаянный шаг не смог кардинально решить проблему. Вплоть до третьего курса все, поголовно вернувшись из увольнения, снимали с шинели свои, даже подписанные хлястики. А потом эпидемия прошла. Так же внезапно, как и началась. Наверное, ребята просто повзрослели. Дни стремительно складывались в недели, недели в месяцы. Борис и оглянуться не успел, как закончил первый курс, и убыл в первый законный месячный летний отпуск. Отпуск этот был, конечно, очень желанным и приятным, но прошел без особых приключений, поскольку Надежда Михайловна увезла Бориса на Черное море. Чуть позже к ним присоединился Иглинский-старший. Борис купался и загорал до одури. Познакомился был он с несколькими девушками, одна смугленькая даже понравилась, но под бдительным родительским присмотром даже до предпосылок к разврату дело не дошло. Так что после возвращения в Вия Борис с чувством собственной неполноценности внимал сказаниям однокурсников об их летних сексуальных похождениях. Эти посиделки с бесконечными эротическими сказками на вияковском сленге назывались «травлей пиздунка», грубовато, но зато с реалистической оценкой удельного веса правды во всех этих россказнях. И снова все пошло своим чередом. Учеба, учеба, учеба. Время бежит быстро, если не бездельничать, а это исключалось. К тому же у второкурсников для безделья возможностей было не больше, чем у совсем зеленых, только что поступивших салаг. Среднесуточная доза новых иностранных слов и выражений, подлежащих усвоению к следующему занятию, шкалила порой за сотню. Курс Глинского был достаточно дружным, но при этом не столько раздолбайским, сколько работящим. Так что в близком окружении Бориса как-то не принято было устраивать подпольные выпивоны, как, скажем, на курсе того же Самарина, где вияковский фольклор исторически обогащался байками про то, как начальство прикольно пресекло или, наоборот, счастливо не заметило заветную пирушку. В группе Глинского, как ни странно, ребята подобрались не то чтобы очень уж слишком правильные, но именно к алкоголю относящиеся достаточно спокойно. Борис продолжал регулярно сбегать в самоходы и всегда благополучно избегал встреч с патрулями, а ведь порой эти патрули устраивали настоящую охоту на институток или вияков, как с презрением именовали их курсанты общевойскового училища, их таких же краснопогонных вия с не меньшим презрением обзывали вокерами от воку и английского слова «работяга» или младшими братьями по разуму. Не отказывали себе в удовольствии прищучить вияка и пограничники Мухтары, и шурупы из артиллерийской академии. Гарнизонные патрули любили охотиться именно на вияковцев, чтобы поучить их, блатников, жизни и службе. Иногда патрули брали институт чуть ли не в кольцо, а многие случаи погонь ушли в легенды и байки. Глинский в этом смысле институтский фольклор не обогатил. Ему бегать от патрулей не пришлось ни разу, он как-то просачивался сквозь все засады. Однажды военпред Новоселов не выдержал и спросил Бориса после очередного удачного возвращения: «Слышь, инженер, сегодня, ты знаешь, вокеры совсем озверели, 5 человек повинтили, в том числе Коля Мамонта, а он как-никак КМС по легкой атлетике». Примечание. Кандидат в мастера спорта СССР. Конец примечания. «По бегу, между прочим». «Не убежал. 3 патрулями затравили, в комендатуру уволокли. Его папа, сам знаешь кто, вживую с комендантом Москвы разбирался». Глинский ухмыльнулся и назидательно воздел к потолку указательный палец. «Командир, убегать нужно сначала головой, а потом уже ногами». Новоселов несогласно мотнул головой. «Это ты зря. Мамонт хоть и спортсмен, но с головой у него все в порядке». «Кто бы спорил?» — пожал плечами Борис. «Я и не говорю, что он дурак. Просто надо обстановку в целом отслеживать. Предугадывать, так сказать, возможные тактические действия противника». «Да ты просто стратег!» — притворно восхитился Новоселов. «Кстати, стратег — по-гречески генерал. Твои таланты, да на пользу отечеству. Ладно, гений самохода, смотри, не зазнайся. А то, знаешь, и обезьяны порой падают с деревьев». «Типун вам на язык, товарищ младший сержант!» — искренне испугался Борис. «Накаркайте еще». «Ты еще через плечо поплюй», — усмехнулся военпред. «И поплюю». Глинский действительно 3 сплюнул через левое плечо. Младший сержант преувеличенно укоризненно покачал головой. «Да, как нам завещал товарищ Энгельс, бессилие и страх человека перед дикой природой породили верование в богов. Или это Маркс? Ну, неважно. Комсомольцу, товарищ Глинский, не подобает быть суеверным. Это я вам как старший товарищ и кандидат в члены партии говорю». «Да, командир, конечно, буду изживать. А вот когда вы на сессии планшетку в казарме забыли и возвращаться не стали, это как?» «Это совсем другое дело. И не в связи с приметой, а в связи с чем же?» «В связи с нехваткой времени и необходимостью обеспечить своевременное прибытие личного состава к месту сдачи зачета», — отчеканил Новоселов. и тут же постарался соскочить со скользкой темы. «Ладно, суеверный ты наш. Скажи лучше, хавчик-то домашнего принес в клювике?» «Обижаешь, начальник». Борис протянул товарищу доверху набитый снедью пакет. «Командиру первый кус». Новоселов тут же выхватил из пакета большой пирожок с печеночным фаршем и начал его с аппетитом уплетать. Глинский улыбнулся. «Давно хотел спросить, командир. Вот вы сами в самоволке практически не ходите». «Не хожу». Не переставая жевать, ответил Новоселов. «Совесть не позволяет. Раньше комсомольская, а теперь партийная». И он откусил еще кусок. «Вот я об этом», — елейным голосом подхватил Борис. «Понять не могу. В самоходы бегать вам партийная совесть не позволяет? А вот хавать, принесенное из самохода, позволяет вполне». Военпред чуть не подавился от такого наглого коварства, но, откашлявшись, мгновенно нашелся. «Вот кто тебе сказал, что позволяет?» «Она не позволяет. Она, можно сказать, меня мучает. Я, чтоб ты знал, ее превозмогаю с трудом. Видел, сейчас не в то горло пошло. Это все она, моя партийная совесть. Просто зверюга какая-то». Доев пирожок, Новоселов немедленно взял следующий. Глинский широко раскрыл смеющиеся глаза. «Для чего ж такие муки, командир?» «А ради веренного мне любимого личного состава», — сквозь перемалываемый крепкими зубами пирожок ответил командир языковой группы. «Мучное и жирное вредят желудку и снижают физические кондиции. Так что чем больше съем я, тем меньше вреда остальным. Это в физическом, так сказать, смысле. А в моральном тоже. Это то, с чего ты начал. Принесенная из самохода жратва незаконна и аморальна. Так что чем меньше ее останется остальным, тем меньшее зло они совершат. В меньшей, так сказать, пропорции примут участие в коллективном нарушении». Новоселов взялся за третий пирожок. «Вы бы, святой отец, еще бы о блуде и грехе проповедь задвинули?» — захохотал, не выдержав, Борис. «Вам бы в духовную семинарию партполитработу преподавать». «Партию не трожь», — продолжал с набитым ртом морализировать военпред. «Да не трогаю я твою партию, ты жрать кончай, остальным не останется». «Останется. Уф, вкуснющие пироги у тебя мама печет». Младший сержант сыто сощурился и похлопал себя по животу. «Передай ей большое солдатское спасибо с низким сыновним поклоном. А насчет твоих самоходных талантов, ты все-таки будь осторожнее. Жигуль жигулем — это козырь неубиенный, но все же...» Жигули, о которых упомянул Новоселов, и впрямь были одной из главных причин неуловимости Глинского. Отец выполнил обещание, и как только Борис дал на права, отдал ключи от автомобиля и техпаспорт сыну. И уже с начала второго курса Глинский обнахалился до того, что в самоходы не ходил, а ездил. Хотя, как сказать, обнахалился. Именно автомобиль и сводил риск к минимуму. В машине Боря держал незаконную гражданку, полный комплект, но пользовался, как правило, только курткой. Выбегая из дома, Глинский накидывал ее прямо на китель, аккуратно доезжал в таком виде до танкового проезда, а он, считай, рядом с ВИЯ, находил место во дворе, парковался, сбрасывал куртку и уже пешком проникал в родной институт через забор устроящейся санчасти. Правда, места парковок он старался менять, хотя в те времена машины в Москве угоняли нечасто. Но все же однажды «Жигуленок» вскрыли и еще сняли зеркала. Борис быстро восстановил потери своими силами. Отца в эту трагедию нельзя было посвящать ни в коем случае. И с тех пор стал кататься на машине к институту реже. Хотя полностью отказать себе в этом удовольствии не мог. Глинский не особо афишировал своего железного коня. Но в казарме, как в деревне, все про всех все знают. Вот и Новоселов знал, что говорил. И ведь почти накаркал младший сержант. Именно из-за «Жигуленка» чуть было не влетел Борис в самом конце второго курса. А дело было так. Однажды тихой майской пятницей подъехал Глинский на одну из своих заповедных парковок, прямо под стеной Веяковского общежития Хилтона. Все было как всегда, вот только неподалеку стояла девушка, явно ловившая такси или попутку. Борис еще издалека ее заметил, потому что не заметить ее было нельзя. Невозможно. И дело было не только в ее точеной фигурке и шикарной гриве темных волос. Она была вся какая-то яркая, необычайно хорошо одетая для того времени. Фирменные синие джинсы с какой-то бахромой на бедрах, легкие замшевые полусапожки на высоком каблуке, яркая красная блузка с расшитым воротом и короткий замшевый жилет. Все это было не только стильно и даже эстрадно, но и явно дорого. Глинский, останавливая машину, даже пожалел, что у него просто нет времени. Через полчаса вечерняя проверка. Но не успел он досетовать на злую судьбу, как девушка сама направилась к нему быстрым шагом. Борис и глазом моргнуть не успел, как она открыла пассажирскую дверь. «Не подвезете? Я хорошо заплачу». Глинский глянул в ее лицо и ощутил, как по спине бегут мурашки. Лицо девушки было не просто красивым, оно было необычным, очень индивидуальным. Такое лицо с другим не спутаешь, а увидев один раз уже не забудешь. Тонкие, практически европейские черты странным образом сочетались со смуглостью кожи и странным каким-то кошачьим разрезом огромных зеленых глаз. Девушка улыбнулась, демонстрируя шикарные белые зубы, а от этой улыбки на щеках у нее заиграли потрясающие ямочки. Оцепеневший Борис с трудом сглотнул непонятно откуда взявшийся в горле ком и, помотав головой, пролепетал: «Я бы рад, но я курсант, я не могу». В подтверждении своей курсантской участи Борис сбросил куртку, разоблачившись до ХБ, да так и остался. Незнакомка удивленно повела бровью: «А что, курсантам запрещено подвозить девушек?» Глинский почувствовал себя полным дураком, понял, что краснеет, и ответил как есть: «Да не запрещено, просто я в самоходе». Девушка недоуменно обвела глазами салон автомобиля. «В самоходке? Ваше ландо больше похоже на самокат?» Борис фыркнул. «Самоход — это самовольная отлучка. Но когда без разрешения?» «А, понимающе закивала девушка. Беглый, значит?» «Ну, вроде того». «Понятно. К девушке своей бегали, наверное?» «Нет». Глинский покачал головой, снова почувствовал, что краснеет, и простодушно добавил: «К маме». «Как трогательно». Незнакомка снисходительно улыбнулась, но сказать больше ничего не успела, потому что из-за угла ближайшего дома вдруг выскочили три мужика. Их можно было принять за братьев несостоявшейся Бориной пассажирки, они тоже были высокими, черноволосыми и красивыми. Увидев девушку, все трое разом загалдели на каком-то странном, грубоватом языке и замахали руками. «Ну вот», — с досадой вздохнула незнакомка, — «и мой самоход не удался». «Эх, товарищ курсант, не спасли вы девушку? Стыдно». И вот тут Борис сказал то, чего сам от себя не ожидал: «Садитесь быстрее, я спасу». Уже пошедшая было к дороге, молодая женщина остановилась, удивленно обернулась и вдруг засмеялась. «Ишь ты, гусар какой! Была не была, да? Уважаю, молодец. Да только я уже не могу. Побег — это дело тайное. А когда в наглую, на глазах, это уже бунт. На бунт я еще не готова». Трое мужчин снова что-то закричали, и девушка ответила им на том же непонятном языке. «Это цыганский?» — спросил Глинский. Девушка кивнула. «Знаешь или догадался?» Борис пожал плечами. «Догадался. Я языки учу». «А вы совсем не похожи на цыганку, и ваши знакомые тоже». Незнакомка усмехнулась. «Приятно встретить специалиста по цыганам и по языкам». Она коротко махнула на прощание рукой и быстрым шагом направилась к громко гомонившей колоритной троице. «А как вас зовут?» — крикнул ей в спину Глинский. «Виола», — ответила она, не останавливаясь. И если женские спины могут что-то выражать, то спина Виолы явно выражала полное отсутствие интереса к тому, как зовут случайного собеседника. Но Глинский все равно крикнул: «А меня Борис!» Она вновь махнула рукой в знак того, что услышала, и ускорила шаг, ни разу не оглянувшись. А Глинский долго смотрел вслед и ей, и всей этой странной и яркой компании. Он смотрел так долго, что едва не прозевал уазик комендантского патруля, подкравшийся сзади. Да, это уже было серьезно. Они наверняка узрели не только метущегося в неположенном месте курсанта, но и номер его авто. Теперь, если захотят, могут найти. А пока пришлось Борису прыгать в свою машину и с визгом покрышек уходить на запасной аэродром, то есть парковаться за квартал от ВИИ, выжидать там четверть часа и только потом, озираясь на каждом шагу, словно диверсант во вражеском тылу, пробираться к институту. На вечернюю проверку, если бы она в тот вечер проводилась, он опоздал минут на 20. Борис потом еще с месяц, чуть ли не каждый день, приезжал на то место, где увидел Виолу, благо оно было рядом, но ни она, ни ее колоритные знакомые так больше не показывались. Видимо, в тот день они оказались там случайно. Кстати, вскоре и самоходы потеряли актуальность, как только Борис закончил второй и был переведен на третий курс.